Матерь Агни-йоги. Родные мои, испытуются сурово они, испытуетесь и вы. Ваша задача – познание человека. По познанию и плата. Светом своим озаряя потемки сознаний, познаете разнообразие человеческой природы и сокрытые глубины его. Не всегда приглядны они, но знать все же надо. Каждая выдача сокровенного знания не только отдаляет отдающего от конечной цели его пути, но и ставит его под удар энергии противоположного полюса, получившего это знание сознания. Если сам владыка вынужден действовать принципом «невидимый-видимый», то что же сказать о в мире живущих и стремящихся дать? Потому и указывалось сотрудничество с молчанием. Где хочется больше сказать, там промолчите. Воздействие молчанием не менее мощно, чем словом. К тому же молчание не накладывает никаких обязательств. Цели же достигает не менее эффективно. Умейте действовать молчанием, иногда это необходимо. Ведь помимо всего молчания щит. Наша близость крепка и прочна, и не похожа на близость людскую. Поможем во всем, и в этом, и в том. Пока же учитесь раскрытию ликов. Под маскою скрыться не сумеет никто, ибо вы помогаете нам отделить пшеницу от плевел. Не жертвы, отданные на растерзание, но помощники нам и любимые нами.